Хватит, а? Замолчи и точка, ладно? Подхватив контейнер, Джимми стал спускаться по лестнице. Он думал, что, наверное, обидел Тео, а потом решил, что пусть, ему на это наплевать. К черту, Тео! Вот сейчас должно начаться вскрытие. Джимми еще помнит запах колыбельки Кейти, а там, в морге, они уже готовят ножи и скальпели, выкладывают топорики и пилы, которыми пилят кости. Позже, когда его немного отпустило, Джимми вышел на заднее крыльцо и сел там под хлопающим на ветру бельем на веревках, протянутых над крыльцом еще с субботы. Он сидел, греясь на солнышке, а болтающиеся на веревке хлопчатобумажные комбинезоны Надин то и дело смазывали его по макушке. Аннабет и девочки проплакали всю эту ночь, заполнив всю квартиру громкими рыданиями. И Джимми казалось, что еще минуты, и он зарыдает вместе с ними. Но он не зарыдал. Закричал он лишь тогда, на склоне, когда по глазам Шона Дивайна понял, что дочь погибла. Закричал дико, хриплым голосом, но если не считать этого, он вообще мало что чувствовал. И вот он сидел на крыльце, мечтая о том, чтобы слезы, наконец, пришли и пролились. Он мучил себя детскими снимками Кейти, картинами давнего прошлого. Вот Кейти напротив него за потертым столом в Оленьем острове. Кейти плачет у него на руках 6 месяцев спустя после его выхода из тюрьмы и сквозь слезы спрашивает, когда вернется мама. То она маленькая визжит в ванне, а вот ей уже 8 лет, и она на велосипеде возвращается из школы, вот она улыбается, а вот дуется. А вот она с лицом, перекошенным злобой, а вот она смущена. Никак не выходит пример с делением. Они сидят за кухонным столом, он помогает ей. Он видел Кейти старше, в последующие годы. Вот они на качелях с Даяной и Ив нежатся на солнце в погожий летний день. Все трое — нескладные подростки с непропорционально длинными ногами и в пластинках для исправления зубов. Он видел Кейти в спальне, лежит ничком на кровати, а Сара с Надин навалились на нее. Он видел ее в прогулочном костюме, видел рядом с собой в его гран-маркизе, подбородок дрожит от напряжения в желании избежать кювета в тот первый раз, когда он учил ее вождению. Он видел, как она кричит, капризничает и откровенно злится, и почему-то эти картины трогали больше, чем безмятежные и полные благолепия. Он видел ее, и только ее видел постоянно. Но слез все-таки не было. «Они придут», — шептал внутренний голос. «Просто ты в шоке». «Но шок начал проходить», — возражал он внутреннему голосу, «когда Тео затеял со мной идиотский разговор. А если шок проходит, значит, скоро ты что-то почувствуешь». «Я уже чувствую». «Это печаль», — говорил голос, — «это скорбь». «Нет, это не скорбь и не печаль». Это ярость. Ты это почувствуешь, но это пройдет. Я не хочу, чтобы это проходило. Глава 16. Я тоже рад тебя видеть. Дэйв забирал Майкла из школы, а они шли домой, когда, повернув за угол, он вдруг увидел Шона Дивайна с еще одним парнем, стоявшим, прислонившись к черному седану, припаркованному возле домов Бойлов. Черный седан имел знаки администрации штата и огромное количество антенн на крыше. Казалось, достаточное даже для связи с Венерой. И Дэйв, еще издали, едва кинув взгляд на спутника Шона, понял, что, как и Шон, это полицейский. У него был типичный для полицейского подбородок, чуть отвисший и выступающий. Он стоял в позе полицейского, расслабленно, слегка покачиваясь на пятках, но готовый в любую минуту ринуться вперед. Если все это не убеждало, то стрижка под горшок на голове 40-летнего мужчины в сочетании с темными очками в золотой оправе сомнений не оставляли никаких. Дэйв стиснул руку Майкла, и в груди у него похолодело, словно кто-то, окунув в ледяную воду лезвие ножа, прижал его к легким Дэйва. Он чуть было не остановился, как вкопанный, ноги словно приросли к тротуару. Но что-то внутри толкнуло его вперед, однако, как он надеялся, походка его в глазах посторонних не изменилась. Шел он по-прежнему плавно, не спотыкаясь. Голова Шона повернулась в его сторону, Взгляд его, вначале безмятежный, рассеянный, когда он узнал Дэйва, изменился. Зрачки сузились, нацелившись на него. Они оба одновременно улыбнулись. Дэйв улыбнулся во весь рот, но и улыбка Шона была достаточно широкой. И Дэйв даже удивился этому выражению искренней радости на лице Шона. «Дэйв Бойл!» — воскликнул Шон, отделяясь от капота машины и протягивая ему руку. «Сколько же мы не виделись!» Дэйв пожал его руку и несколько удивился вторично, когда Шон хлопнул его по плечу. «Да, порядочно лет накапало», — сказал Дэйв. «Годков 6, наверное?» «Ага, что-то вроде этого. Ты хорошо выглядишь, старина». «Как поживаешь, Шон?» И Шон почувствовал, как его охватывает теплая волна радости, хотя умом он понимал, что лучше ему отсюда бежать без оглядки. «Но почему?» Ведь их осталось так немного, друзей, детства. И виной тому не только банальные причины, такие как наркотики, тюремные сроки или полицейские преследования. Существуют и другие — переезды в пригороды, в другие манящие штаты, стремление быть как все, слиться с толпой игроков в гольф и шары, мелких предпринимателей с женами, выкрашенными в платиновый цвет, и широкоформатными телевизорами. «Нет!» Их и вправду осталось раз-два и обчелся. И в груди Дэйва шевельнулись гордость и счастье, и застарелая печаль, когда, сжав руку Шона, он вспомнил, как Джимми спрыгнул вниз на рельсы метро, и вспомнил их совместные субботы и время, когда все еще было впереди. «Прекрасно поживаю», — сказал Шон, и это прозвучало вполне искренне, хотя улыбка его показалась Дэйву чуть кривоватой. «А это кто?» И Шон наклонился к Майклу. «Это мой сын Майкл», — сказал Дэйв. «Привет, Майкл. Рад с тобой познакомиться. Привет. Я Шон, папин старый-старый приятель». Дэйв мог видеть, как голос Шона зажег в Майкле некий огонек. Голос Шона определенно обладал этим свойством — увлекать, как увлекают голоса ярмарочных зазывал и рекламных агентов. И, услышав его, Майкл оживился, видимо, представив себе эту картину — папу и этого высокого, уверенного в себе незнакомца, когда они были детьми и играли на этих же улицах и мечтали о чем-то подобном мечтам Майкла и его друзей. «Очень приятно», — сказал Майкл. «Взаимно, Майкл». Шон пожал руку Майклу и, выпрямившись, встретил взгляд Дэйва. «Красивый парнишка, Дэйв. Как Селеста. Превосходно, превосходно!» Дэйв силился вспомнить имя девушки, на которой женился Шон, но вспомнил только, что встречал ее в колледже. «Лора? Эрин? Передавай ей привет от меня». «Конечно. Ты все еще в полиции штата?» Дэйв щурился, потому что солнце выглянула из-за тучи, и лучи его со всей силой ударили в черный лакированный бок правительственного седана. «Ага», — сказал Шон. «Вот, кстати, сержант Пауэрс, Дэйв, мой босс, из отдела убийств». Дэйв потряс руку сержанту Пауэрсу, чувствуя, как слово «убийство» неприятно повисло в воздухе. «Как дела?» «Хорошо, мистер Бойл, а у вас?» «Все в норме». «Дэйв», — сказал Шон, «если у тебя найдется минутка, мы бы очень хотели быстренько задать тебе пару вопросов». «Угу, конечно. А в чем дело?» «Мы не могли бы войти в дом, мистер Бойл?» Сержант Пауэрс дернул подбородком в сторону входной двери квартиры Дэйва. «Конечно». Дэйв опять взял за руку Майкла. «Идите следом, ребята». На лестнице возле квартиры МакАлистера Шон сказал: «Слыхал я, что квартирная рента даже здесь подскочила». «Даже здесь», — подтвердил Дэйв. «Хотят превратить нас в стрелку. От антикварных магазинов уже продыху нет». «В стрелку, да, наверное», — с сухим смешком проговорил Шон. «Помнишь дом моего отца? Так его превратили в кондоминиум». «Ну да», — удивился Дэйв, — «такой красивый дом был. И все потому, что он продал его до того, как взлетели цены». «Так значит, теперь это кондоминиум», — сказал Дэйв, и голос его гулким эхом прокатился по лестничной площадке. Он покачал головой. «Хлыщи, купившие его, небось, за долю заплатили больше, чем получил твой старик за целый дом». «Похоже, что так», — сказал Шон. «Ну, а что поделаешь, правда?» «Не знаю, но должен же быть какой-то способ их остановить, оттеснить их, вернуть назад, туда, откуда они родом». Вот пускай убираются туда по-добру, по-здорову со своими сотовыми телефонами. Знаешь, что как-то раз сказал один мой приятель? Он сказал, что району этому не хватает